27. Луис понял, что он пьян, только когда зашел в свой гараж. На небе мерцали звезды и светила холодная луна. Здесь он сперва ослеп. Где-то был выключатель, но он не мог его отыскать. Он пробирался по стене, то и дело боясь удариться или что-нибудь раздавить. Так, велосипед Элли с красными колесами, игрушечная машина Гэджа. А где же кот? Может, он ушел? Внезапно он потерял направление и отошел от стены. Тут же под ногой что-то хрустнуло, и он крикнул «Дерьмо!» в темноту, осознавая, что он скорее испуган, чем рассержен. Теперь он не мог найти не только выключателя, но и вообще ничего, включая дверь на кухню. Он пошел снова, медленно, ощупью. «Так вот каково быть слепым», — подумал он и вспомнил концерт Стиви Уандера, на который они с Рэчел ходили. Когда? 6 лет назад? Казалось, это было очень давно. Она тогда была беременна Элли. 2 парней подвели Уандера к синтезатору, осторожно переводя его через шнуры, измеившиеся по сцене. И потом, когда он начал танцевать с одной из певиц, она вывела его на свободное место. Танцевал он хорошо, но требовалась рука, чтобы отвести его туда, где он мог это делать. «Появится ли рука, что выведет меня на кухню?» — подумал он и вздрогнул. «Если сейчас из темноты к нему протянется рука, как же он завопит?» Он остановился, бешено колотилось сердце. «Иди», — сказал он себе, — «прекрати это! Иди, иди! Где же этот проклятый кот?» Потом он опять налетел на что-то, на бампер Форда, и боль пронзила его тело. Он схватился за ногу, стоя на одной, как цапля, но зато теперь понял, где находится. География гаража всплыла у него в памяти. Теперь он вспомнил, что оставил кота в доме, боясь дотрагиваться до него, и... И тут пушистое, плотное тело Чорча коснулось его ноги, прошуршав, как змея, и Луис закричал. Он открыл рот и закричал.